Глава 46. Аделаида, хоть я и не прошу, берет два выходных и помогает мне прибраться в магазине. Еще недавно мы также приводили его в порядок, но настроение было совершенно другим. Были битвы, в которых мы одерживали победу, были битвы, которые мы проигрывали, но теперь исход войны предсказать невозможно. И снова я пользуюсь военной терминологией. Я пацифистка 27 лет. Смешно. Но мне она досталась по наследству, а от наследства отречься бывает тяжело. Нередко на это уходит целая жизнь, а иногда и жизни оказывается мало. Первые часы самые трудные. Мы чувствуем себя оскверненными, как и все эти вещи, которые и без того столько лет томились здесь в одиночестве, а теперь на них посягнула жестокая рука человека, не испытывающего к ним ничего, кроме брезгливости. Но все же мы теперь знаем, что мы не единственные, кто верит в это место и в будущее, которое может его ожидать. Мы повторяем это себе, подметая пол, скобля потолок и очищая мебель. Анджелина принесла нам собственноручно приготовленную гуманитарную помощь и стопку газет, которую в ничто оставила мировая судья. Она мне рассказала, что та перед уходом каждый день оставляет на столике по газете. От этой новости мне становится грустно. Я так забегалась, что за исключением вчерашнего вечера совсем перестала приносить ей стихи. Я достаю из переднего кармана комбинезона волшебника страны Оз, потрепанного и исчерканного карандашом. Отдаю его Анжелине и прошу незаметно подложить его сегодня ей на столик. Пусть будет ей хоть что-нибудь почитать, пока я не вернусь в свой привычный ритм. Натирать гладкие поверхности газетами очень удобно, но только они неизбежно напоминают мне о том, что отец во многом был прав. Наша планета висит на волоске, и катастрофы стали в порядке вещей. Некоторые сценарии уже воплощаются в реальность. Натирая и полируя столы и окна, я думаю, находит ли папа утешение в том, что мир действительно катится именно туда, куда он предсказывал. Беатрича в полнейшей ярости требует принести ей голову врага. Я не призналась ей, что у меня есть запись с камеры, на которой видно, что это табачник. Боюсь, как бы она сразу не пошла с ней в полицию. Это поставит крест на всей его жизни. Я видела его жену, осунувшуюся и бледную, и двух его дочек. Я не хочу, чтобы они платили за него эту цену. Мне кажется более мудрым донести до него, что у нас есть доказательства, и что мы в любой момент можем предъявить их полиции. К магазину потихоньку возвращается прежний лоск, и мы тоже начинаем чувствовать себя легче и увереннее. Нам нельзя сдаваться. Нельзя подводить тех, кто в нас верит. Мы не дадим себя запугать. Аделаида приедет в агентство прямо из магазина, в котором работает. К счастью, аукцион начнется в час дня, как раз в обеденный перерыв, и ей не придется снова отпрашиваться. Скорее всего, ее бы больше не отпустили. Придет и Присцилла. Прежде чем отправиться на аукцион, я забежала к сеньоре Далии, чтобы ввести ее в курс дела. Когда я сказала ей, что мы не собираемся сдаваться, она перекрестилась и протянула мне выцветший и потертый образок. Епископ в красной мантии, в белых перчатках и в высоком головном уборе, украшенном разноцветными драгоценными камнями. «Святой Амвросий, душа моя, возьми, очень прошу». Я выхожу из дома с Эудженио и Анджелиной. На мне, как всегда, комбинезон с образком в переднем кармане и ботинки. Но вместо футболки на этот раз я надела рубашку Аделаиды. Она настояла, чтобы я оделась соответствующе, хотя и признала, что мой обычный аутфит просто отпад, честно говоря. Мы расхохотались. Она воспользовалась моментом и сказала, что мне не нужно каждый раз уточнять, что я говорю честно. Ведь пусть я чудачка и постоянно выдаю всякие странности, уж в искренности моей никто не усомнится. «И ты не должна», — добавляет она напоследок, — «оправдываться за то, какая ты есть, потому что ты совершенно и так». Я чувствую, что она давно уже хотела мне это сказать, и меня это так трогает, что я чуть не плачу. «Оставьте себе эту вашу толпу, которая будет рукоплескать моим победам. Дайте мне человека, который будет болеть за меня, несмотря ни на что. Аделаида, шагом марш в мой Ноев ковчег». Я не могла не взять с собой рюкзак с бутербродами, бутылкой воды, складным ножиком и бумажными платочками. Но оставила дома изотермическое одеяло, сублимированную еду, походную плитку, фонарик на солнечных батарейках, компас и весь остальной арсенал, который еще несколько недель назад, не раздумывая, засунула бы в рюкзак. Не скрою, отсутствие этих вещей вызывает у меня некоторое беспокойство. Вдруг мы не сможем вернуться. Вдруг начнется ядерная война. Вдруг меня похитят. Но я стараюсь мыслить рационально и говорю себе, что единственная катастрофа, которая действительно может произойти, это если мы не выиграем аукцион. Плитка, компас и изотермическое одеяло вряд ли смогут что-то с этим сделать. Анджелина тоже оделась сегодня элегантнее обычного. На ней легкая синяя блузка и бежевые брюки со стрелками, а еще кроссовки с мелкими блестками и позолоченными шнурками. Мы почти добрались до окружной. Эудженио показывает рукой на остановку и сообщает, что маршрутка прибудет через 7 минут. На телефоне у него приложение, через которое он отслеживает перемещение транспорта в реальном времени. Сегодня Анджелина впервые видит его в форме водителя автобуса. «Тебе идет», — признает она, заботливо поправляя ему галстук. «Вылитый англичанин». Краснея, Эудженио гордо выпрямляет спину. «Слава богу, хоть с отцом твоим не пересеклись», — добавляет она. Район остался у нас за спиной. Анджелине удалось уговорить мужа раз в жизни отработать смену в ничто. «Это вопрос жизни и смерти, — говорю. Либо соглашайся, либо уходи». «Представь, что с ним было бы, если бы он ушел», — отвечаю я. «Без тебя он протянет неделю максимум». «Не преувеличивай», — говорит она, смеясь. «Может, месяц». Эудженио отходит от нас на несколько шагов, чтобы проверить расписание автобусов у остановки. «Анджелина», — шепотом говорю я, — «понимаю, это не мое дело, но я знаю, как важно для Эудженио, чтобы вы приняли его увлечение. Может, если ты поговоришь с его отцом...» Она вздыхает, как бы давая мне понять, что это долгий разговор. Одна из тех ситуаций, которые практически невозможно понять снаружи. Я не хочу настаивать, ее ситуация один в один, как у меня. Иногда нужно просто решиться и сказать, что ты не снаружи. Движение на дороге оживленное, мы с Анджелиной едва друг друга слышим. Лето пришло без предупреждения. В рубашке Аделаиды я чувствую себя как в клетке. Когда-то меня бы это тревожило, в случае нападения я бы не смогла себя защитить. Но сейчас я стараюсь сосредоточиться только на том, что происходит в реальности. «Я снова выбралась за пределы района», — говорю я себе, пока мы молча ждем наш автобус. В этот раз я решилась на это ради того, чтобы приехать в центр и поставить на карту все самое дорогое, что у меня есть. Я знаю, что рискую испытать разочарование, потерять веру в этот мир и начать смотреть на него как на место пустое, унылое и слишком для меня тесное. Но если для осуществления мечты нужно обязательно принять вероятность поражения, разве у меня есть выбор? Из-за пробок поездка на автобусе превращается в пытку, в полосу препятствий со звуковым сопровождением в виде гудков и скрипа тормозов. В окне, как в замедленной съемке, проплывает город. Распродажи, магазины электроники, лавки деликатесов, прачечные самообслуживания, рестораны национальной кухни, магазины спортивных товаров, булочные. А чем ближе к центру, тем больше стеклянных отелей, роскошных бутиков и домов с великолепными садами. Наша остановка находится в центре красивого зеленого бульвара, на котором я успеваю заметить коктейль-бар, магазин керамики ручной работы и клинику эстетической хирургии. Кто угодно засомневался бы, что это все тот же город. Прохожие носят дорогую одежду и ходят с высоко поднятой головой, в отличие от нас троих, ступающих неуверенно, почти испуганно. И бог знает, какое впечатление мы производим на окружающих». Эудженио подзывает меня и указывает мне на вычищенную до блеска витрину, на которой висят аккуратные объявления о продаже и аренде недвижимости с цветными фотографиями светлых помещений. И ни на одном, разумеется, не указана цена. За витриной я замечаю Беатриче. Она разговаривает со своим отцом. Рядом с ними стоит еще какой-то мужчина в сером пиджаке. На Беатриче персиково-розовый брючный костюм и туфли на высоких каблуках. Она машет мне рукой. Выглядит она напряженной. Я поворачиваюсь к Эудженио и Анджелине, надеясь, что они меня как-то приободрят, но вместо этого обнаруживаю, что они тоже нервничают и боятся, да так, что вот-вот бросятся бежать. «Ну что?» — собирается с духом Анджелина, поправляя прическу и приглаживая блузку. «Вперед!» В эту минуту одновременно приезжают Аделаида на велосипеде и табачник на мопеде. Он спрыгивает на тротуар и бросает на нас из-под шлема нахальный взгляд. С надменным и насмешливым видом он расталкивает нас и заходит в агентство. А мы вчетвером остаемся стоять, как вкопанные, будто нас заморозило порывом ледяного ветра. «Вот это уверенность в себе», — процеживает Анджелина. «Я подала заявление об уходе по собственному желанию», — со стеклянным взглядом произносит Аделаида. «Не знаю, я спустилась сегодня в склад, а за мной мой начальник. Стал руки распускать, будто невзначай. Сказал, что надо было идти к нему за подписью для отгулов, что я не имела права, что если не... Не знаю, если я не... Я будто очнулась от кошмара. Я сказала себе, я смогу. Я ухожу. Я впервые в жизни так поверила в себя. Но я только сейчас осознала, что новый мир еще не наш, и что, возможно, он нашим никогда и не будет. Что я сделала глупость, что у меня есть Ария, и что... Не переживай, мы выиграем. Успокаиваю ее я, совершенно не будучи в этом уверена. Ты поступила смело. Я бы вряд ли смогла на такое решиться. Она мне улыбается. Мне стало немного легче. Табачник уже пристроился к компании и разговаривает с отцом Беатричи. Он тоже похож на рыбу, которую вынули из воды, но только мышь проты, а он пиранья. Я говорю себе, что его предложение может и не дотянуть до нашего. Благодаря пожертвованиям Маргарет и читателям той журналистки с красными дредами мы набрали даже больше, чем требовалось. Я оглядываюсь по сторонам, ища глазами Присциллу. «Пойдем», — отрезает Аделаида, проверив телефон. «Хочу как можно раньше узнать, насколько сильно я выжила из ума». Я еле-еле заставляю себя переступить порог. Вслед за нами проходит Анджелина с Аудженио. Беатрича встречает нас с натянутой улыбкой, по-доброму подшучивает над моей рубашкой, а затем указывает нам на стеклянный офис. Внутри стоит стол, за ним два офисных кресла, а впереди небольшой портер из металлических стульев с кожаными сиденьями. Табачник уже уселся в первом ряду, скрестив руки на груди и вытянув перед собой ноги. Через пару рядов от него сидит Присцилла, держит наготове телефон, чтобы в случае чего поискать необходимую информацию в интернете. «Ну, наконец-то!» — восклицает она, замечая нас. «Давайте, садитесь, скоро начнем». «Фастфуд передумал участвовать», — сообщает нам Беатрича, пока мы не без облегчения занимаем свои места. Они нашли более подходящее место для своих 735 требований. «Одним конкурентом меньше». Вздыхаю я с облегчением. «Может, начнем уже?» — спрашивает табачник. «Не терпится поскорее с этим покончить и приступить к ремонту». В этот момент в зал входит отец Беатричи и человек в сером костюме, как выясняется, нотариус. Аукцион я видела только в кино. В последнем ряду обычно всегда сидит дама в мехах, которая делает последнюю ставку и выигрывает. Но ни в одном фильме не было такого, чтобы между собой боролись воинственно настроенный табачник и разношерстная команда женщин, так что предвидеть исход этой битвы я не могу никак. «Приступим», — повелительным тоном произносит отец Беатричи, обращаясь к нотариусу, который уже занял место за столом и достал из папки два конверта. Я слышу, как за мной прочищает горло Анджелина. «Мама!» — шикает на нее и Эудженио. Аделаида, сидящая справа от меня, сжимает мне руку. Присцилла слева расправляет плечи. Беатрича, оставшаяся стоять рядом с отцом, не отрывая от нас глаз, кусает губы. Я сжимаю гуся в кармане и вспоминаю о Дороти, о ее письмах, о Далии, о распродаже и о Трофео, который сказал мне «молодец». Вспоминаю о матери и о ее любви к прекрасному. Вспоминаю о бабушке, которая, увидев меня в первый и единственный раз, захотела отвести меня в новый мир. Вспоминаю о Маргарет. Вспоминаю о журналистке. Вскрыв первый конверт, оказавшийся нашим, нотариус оглашает предложенную цену. Табачник вдруг оборачивается. Не успеваю я убедить себя, что мы победили, как нотариус открывает второй конверт. Наш соперник предложил абсолютно такую же цену. Абсолютно такую же. Я замечаю, что вскочила со стула. Падаю на него обратно. Поворачиваюсь к Аделаиде, затем к Присцилле. «Так можно?» — спрашиваю я у нее. «Такое возможно? Как это возможно?» Табачник встает на ноги и требует объяснений. «Правила предусматривают такого рода обстоятельства», — объясняет нотариус, совершенно не удивившись, будто такие совпадения в порядке вещей. «Нужно будет подать предложение заново». Присцилла печально кивает, подтверждая его слова. «Можно будет, точнее сказать. Я говорю это, потому что мы этого не можем. Мы уже и так предложили все, что у нас есть. Даже если мы отдадим последние деньги, наша сумма увеличится буквально на пару евро». «На размышление участникам дается 15 минут», — заключает нотариус, кладя обе руки на стол, чтобы подняться. Вместе с отцом Беатриче он выходит из зала. Табачник тоже встает. Он с шумом толкает стул назад, звонит кому-то и уходит. В зале остаемся только мы. К нам подходит Беатриче. Если подумать, такие истории почти никогда не кончаются хорошо. Аделаида плачет. Я хочу ее обнять, но получается только положить поверх ее руки свою и пожалеть ее. Так я, по сути, жалею и себя. Нельзя сказать, что мы не пытались и все такое, но от чувства поражения, несправедливости и унижения никуда не деться. О, мы наивные! Мы, не умеющие проявлять наглость! Как же мало этот мир может нам дать! Как мало целей мы можем достичь! Как мало внимания, доброты и заботы получаем мы взамен на наши усилия! И как много битв мы заведомо проигрываем, не имея союзников. Я по-настоящему поверила в нашу мечту, а теперь у меня нет даже работы. В отчаянии сетует Аделаида, вперив глаза в пол. Я сказала «почти никогда», — продолжает Беатрича, загадочно улыбаясь и подмигивая нам. Я окидываю взглядом своих подруг, собравшихся в этом тусклом, безликом зале агентства недвижимости. «Ты что-то задумала?» — спрашивает Аделаида у Беатричи. «Есть пар мыслишек?» — отвечает она, подсаживаясь к нам. «Первое. Наш приятель, возможно, не сумеет подать новое предложение, судя по его нервной реакции. Вторая. Приготовьтесь». Она секунду держит нас в напряжении, а затем объявляет. «Сколько-то денег могу добавить вам я?» Мы смотрим на нее такими глазами, что она спешит объясниться. «Я ухожу из агентства своего отца, потому что это именно что агентство моего отца. Я хочу и дальше его любить, и поэтому не могу продолжать с ним работать». Я поражаюсь тому, как просто она сформулировала такую неочевидную истину. «Ну и вы обратили меня в свою веру», — продолжает она. «Я хочу выкупать старые магазины и бороться за то, чтобы сохранить им жизнь. Впрочем, я всегда любила препятствия, а если они окажутся непреодолимыми, то у меня хотя бы будет оправдание». Она позволяет себе засмеяться и впервые за все время, что мы с ней знакомы, устремляет на нас ищущий взгляд. Может быть, она ищет одобрения, может, поддержки, а может... «Забыла упомянуть», — продолжает она. «Мы будем делать это все вместе, если вы согласны. Что скажете?» Я хочу понять реакцию Аделаиды и Присциллы, но в то же время боюсь поставить Беатриче в неловкое положение, заставив ее почувствовать себя отверженной. Подозреваю, что в глубине души это то, чего она боится сильнее всего — оказаться не к месту. Кто поймет ее лучше меня? Она повела себя не в своем стиле, чересчур отчаянно для себя, и этим застала нас врасплох. Никто не решается что-либо ей ответить, и я не понимаю, почему я все еще не кричу «да!». «Вместе верить в мечту — это прекрасно», — вставляет Эудженио, выглядывая из-за моей спины. А затем поворачивается к своей матери и смотрит на нее так многозначительно и нежно, что превосходит в этом даже нашу подругу.